Это вы, племянничек? Спросил Липман, на которого нашел было столбняк. Видите, что я? Отвечал сердцем кабинет секретарь, бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул, и в одно мгновение исчез алмазный Фейн-дворец, и стерлись все лица со сцены. «Еще хотите ли слышать?» «Это я, дядюшка!» «Но зачем?» — продолжал он ему на ухо. «Приходите вы с вашим бестолковым подозрением портить лучшее мое дело!» «Что это?» «Господин Эйхлер, я ничего не понимаю, я не образумлюсь еще!» «А вот сейчас поймете!» Тут Эйхлер бросился к мужику, державшему багор, вырвал его, подбежал к стене, к которой пригвожден был несчастный Зуда, пошмыгал багром, где попало, может статься по голове. Малютка освободился от удавки своей. Одно усилие, раз-два ручонками по стене, и он на окошке, кувырк вверх ногами, и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего. Живой ли упал, разбился ли, или задохся в снежном сугробе, бог знает. «Что это упало?» — спросил Липман недоверчиво. «Разве вы не слышите, что человек?» — отвечал племянник. Потом, сунув ощупью багор мужику, подошел к дяде и продолжал, опустив голос. И сдохнет, так не беда. По крайней мере, я сделал все, что нужно в моих критических обстоятельствах. Пойдемте, любезный дядюшка, я расскажу вам все дорогой. Ваши сподвижники могут услышать за стеной. Тоже. И тогда не пеняйте на себя, если испортите все дело нашего покровителя и отца. Сделали клич команде обер-гофкомиссара. Велели ей идти цепью, одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в фонтанку. И в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камня. «Ах, дядюшка, дядюшка!» — сказал Эйхлер тронутым голосом, ведя Липмана под руку. «После великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие, после утонченных и не безуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, который еще ныне представил отчет, будто сочиненный и написанный вами, после всего этого вы приходите подглядывать за мною». И, не дав отвечать дяде, продолжал. «Знаете ли, кто был со мной?» «Нет». «Зуда». «Зуда? Давно ли? Какие у вас с ним связи?» «Я вижу здесь с ним уж в третий раз». «Так, почти так. Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что во второй раз сходятся здесь два человека, и потому я пришел, никак не полагая вас найти. Для чего не предупредили вы меня?» «Потому что боялся дать вам в руки шнур моих замыслов, не скрепив их мертвым узлом. Но поверьте, штука будет чудная, неоцененная. Я не посрамлю ни вас, ни себя. И если за нее не обнимет меня герцог, так я после этого жить не хочу. Хитреца моего я довел до того, что он уж и палец кладет мне в рот. Слышите, в саду Щурхова залились ужасные его собаки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя?» Жаль, если лукавец попадет на зубок их прежде моего».